Юноши пришли в веселое настроение. «А ты кто такая?» — спросил девушку Рамсес, пытаясь взять ее за руку. Но она отдернула ее. «Как ты смеешь? Я Сара, дочь Гедеона, управляющего этой усадьбой». «Еврейка?» — спросил Рамсес, и по лицу его пробежала тень. «Ну и что же? Ну и что же?» — воскликнул Тутмос. «Ты думаешь, еврейки хуже египтянок? Они только скромнее и неприступнее, и это придает их любви особую прелесть». «Так вы язычники», — проговорила Сара с достоинством. «Можете отдохнуть, если вы устали. Нарвите себе винограду и уходите. Наши работники не рады таким гостям». Она повернулась, чтобы уйти, но Рамсес удержал ее. «Постой, ты мне нравишься, и я не хочу, чтобы ты ушла от меня. Злой дух тебя обуял, что ли? Никто в этой долине не посмел бы со мной так говорить», — возмутилась Сара. «Видишь ли», — вмешался Тутмос, — «этот юноша — офицер жреческого полка Птаха и служит песцом у песца того господина, который носит опахало над носящим опахало за намархом Хабу». «Я вижу, что он офицер», — ответила Сара, задумчиво посмотрев на Рамсеса. «А может быть, даже и большой господин?» — прибавила она, приложив палец к губам. «Кто бы я ни был, твоя красота превосходит мою знатность», — воскликнул Рамсес. «Скажи, однако, правда ли, что вы едите свинину?» Сара посмотрела на него с обидой. Тутмос же заметил: «Видно, что ты не знаешь евреек. Еврей готов скорее умереть, чем отведать свиного мяса, которое я, впрочем, считаю вовсе неплохим». «А кошек вы убиваете?» — продолжал спрашивать Рамсес, сжимая руку Сары и глядя ей в глаза. «И это выдумки! Гнусные выдумки!» — воскликнул Тутмос. «Ты мог бы спросить об этом меня и не болтать вздор. У меня были три любовницы-еврейки».